Глава 22. Проверка на вшивость и неожиданная, но приятная просьба. «Ну, наконец-то! Мы уже успели заждаться!» — хмыкнул Аршак, вальяжно развалившись на одном из диванов. За его спиной, почти не двигаясь, стояла Алмаз. «Мне хотелось уже предложить начать делать ставки, когда лидер МКС прибудет на организованное им же собрание». «Прошу вас разговаривать в более вежливой манере», — резко поднялась со своего места Агния и очень недобрым взглядом посмотрела на здоровяка. «Вне зависимости от того, что вы с недавнего времени являетесь нашим союзником, Хиро является не только лидером МКС, но и всего этого союза. Поэтому соблюдайте субординацию в разговоре». «На данный момент мы еще не заключили контракт о том, что я присоединился к Альянсу», — прищурился Аршак. «И уж тем более не тебе учить меня, что делать. Не доросла еще». «Прекратите препирательство», — спокойно произнес командир, проходя к своему месту. Сукак и Алмаз встала позади своего лидера. Она пристально посмотрела на новые лица, но ничего не сказала. «У нас сейчас нет на это времени. У нас на повестке дня нашествие армии монстров, и за собрание мы должны тщательно и детально продумать все возможные контрмеры, а также детально обсудить уже готовые наработки и по возможности усовершенствовать их». Как только инопланетный путешественник заговорил, все разговоры стихли. Пигалице явно не понравился тот факт, что Хиро не встал на ее сторону, но это продлилось недолго. «По поводу тех слов, что вы сказали ранее», — продолжил командир, как ни в чем не бывало. «Агния права. Для тебя, Аршак, это может показаться неожиданным, но она на текущий момент является заместителем командора и в полном праве делать замечания всем, кто находится в этой комнате, в том числе мне. Учитывая тот факт, что я являюсь лидером Альянса и не собираюсь покидать эту должность, а также беря во внимание твое уточнение о неподписанном контракте, твой тон и поведение показывают неуважение не только ко мне, но и ко всем собравшимся. Мы собрались здесь не для выяснения отношений, а для продумывания стратегии по уничтожению движущейся в нашу сторону армии монстров». «Если ты не собираешься подписывать контракт до того, как мы начнем это собрание, то я буду вынужден попросить тебя удалиться из помещения и покинуть территорию станции. Естественно, в таком случае вам будет запрещено в дальнейшем проводить стыковку». «Из-за моей безобидной шутки собираешься наплевать на наши соглашения?» В голосе Аршака появилась угроза. «Неужели на станции таким образом решают вопросы? Используют других в своих целях, когда им выгодно, а потом просто кидают?» «Ни в коем случае. Мы держим свое слово и всегда его выполняем». Хиро был совершенно спокоен. «Мы готовы принять предложенного тобой кандидата в наш альянс, вне зависимости от того, вступишь ты к нам или нет. Именно это и было твоим условием в ответ на предоставленную услугу, верно?» «Но в таком случае мы станем врагами в финале!» Подскочил со своего места и с силой хлопнул ладошками по столу Аршак. «А это значит, что в будущем нам придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Ты хоть понимаешь, насколько абсурдное предложение мне сейчас делаешь?» «Мое предложение целиком и полностью основано на твоих действиях». Очень холодным, но при этом спокойным тоном ответил Хиро. «Как лидер Альянса, я отвечаю не только за себя, но и за всех остальных союзников, присоединившихся к нему. Принимать в ряды того, кто ни во что меня не ставит, слишком глупая и абсурдная идея. Но также я не могу не выполнить данного ранее слова, поэтому готов принять предложенного тобой кандидата». Поэтому и предложил такой вариант, как одно из возможных решений этой ситуации. «Это не вариант, а ультиматум с твоей стороны». Здоровяк потихоньку начинал выходить из себя. «Своими действиями ты оставляешь мне всего два варианта для дальнейшего развития. Один из них – мое присоединение к Альянсу, и при этом я должен относиться к тебе с должным уважением, которого, по моему мнению, ты еще не заслужил. И второй, более серьезный – разорвать все отношения и стать врагами. Естественно, ситуацию с тем, что я не присоединяюсь к вам, но при этом оставляю в ваших рядах своего кандидата, даже рассматривать нет смысла. И при этом ты остаешься чистеньким, не так ли? От данного слова не отказываешься, но четко обозначаешь свою позицию. Но знаешь, меня даже поражает то, что ты на это пошел в нынешней ситуации. Не знаю, кем тебя считать. Безумцем или же слишком рисковым. В принципе, это примерно одно и то же. Не боишься, что твои действия могут отразиться на всей станции? Действительно, ты готов к тому, что мы можем стать врагами? «Готов ли?» – задумчиво произнес Хиро, почесывая подбородок. Аршак еле заметно ухмыльнулся, понимая, что заставил оппонента задуматься над своими словами, но то, что произошло дальше, он никак не мог ожидать. «Мне прекрасно известно, что с твоего флагмана было совершено не менее 5 попыток проникновения в И-станции, а также, благодаря переданным мною ранее сведениям, вы сумели получить детальный план и расположение всех ключевых точек на моей территории. Но что еще более удивительно, вчера было предпринято несколько неудачных попыток проникновения на закрытые территории. Суммируя все сказанное, мне стало интересно, а действительно ли Аршак собирается стать членом Альянса? Или же все это хитрая и хорошо спланированная стратегия, чтобы уничтожить нас? «Ты сейчас предъявляешь мне обвинение?» Обстановка в кабинете резко поменялась после слов командира. Оружие пока еще никто не вытаскивал и в лобовую не бросался, но она стала максимально напряженной. На стороне здоровяка на собрании присутствовало всего 4 человека, включая Алмаз, а вот со стороны Хиро было 2 фаворита и старший офицерский состав, не слишком сильно уступающий им по силе. Если начнется драка, то Аршак окажется в крайне невыгодном положении. «Понимаешь, какие последствия будут, если мы начнем сражение?» «Если ты говоришь о том, что с помощью флагмана можешь уничтожить станцию, забудь об этом», — спокойно произнес Хиро. «Наша защита сможет довольно долго сдерживать ваши атаки, и этого времени нам будет достаточно, чтобы совершить гиперпрыжок и переместиться на довольно большую дистанцию. Пока вы будете нас искать, мы сможем подготовиться и дать достойный отпор». «Конечно, в таком случае нам придется отдать город на растерзание монстрам вместе с частью наших инфраструктур и прочего, но мы готовы пойти на такой шаг». «Меня ты, значит, в расчет не берешь?» Вокруг Аршака появилась аура, от которой перехватывало дыхание. «Или действительно думаешь, что если мы здесь находимся в меньшинстве, то так просто проиграем?» «Я об этом не думаю». Командир не изменился в лице. «Да и вступать с тобой в схватку не вижу особой причины. Конечно, твои попытки проникнуть в ИИ-станции нельзя так просто оставлять, но я готов на это закрыть глаза и продолжить дальнейшее сотрудничество после подписания контракта о вступлении в Альянс. Поверь мне, от этого выиграют все, какую бы изначальную цель ты ни преследовал». «Но если ты все же выберешь вариант, где мы становимся врагами...» Вокруг командира начала разливаться аура, быстро заполняя собой весь кабинет. Если от ауры здоровяка перехватывало дыхание и приходилось морщиться, то от испускаемой энергии инопланетного путешественника некоторые не смогли удержаться на ногах, настолько она была мощной. А все потому, что Хиро решил задействовать и часть сил осколка, чего ранее не делал. то я готов к последствиям, но хотелось бы все решить мирным способом, и такая возможность еще есть». В кабинете воцарилось тягостное и тянущееся молчание. От действия аур обоих лидеров собравшиеся чувствовали себя не в своей тарелке, и никто даже не пытался влезть в назревающий конфликт, оставаясь лишь невольными наблюдателями. Хиро и Аршак смотрели друг другу в глаза, и никто не собирался уступать. Спустя минут пять первым сдался здоровяк. «Ладно, признаю». Тяжело выдохнул он, убирая ауру. Следом это сделал и командир. «Мне хотелось как можно больше о тебе узнать, и уже на основе этого делать остальные выводы. Ты смог меня удивить, когда одолел генерала монстров, но этого было недостаточно для принятия решения. Поэтому я и пытался проникнуть в ИИ станции, чтобы раздобыть на тебя куда больше информации, а также узнать, что ты так тщательно скрываешь». Но твоя защита оказалась куда более серьезной, чем мы могли представить, и у нас ничего не вышло. Стоит отдать должное тебе, а также ответственным за это людям. При нашей первой встрече, а также исходя из слухов о тебе, я хотел лично во всем убедиться. Они были слишком противоречивы. Ты скрываешь куда больше тайн, и это меня заинтересовало. «Тогда каким будет твой ответ?» «Мы готовы заключить альянс», — улыбнулся Аршак, протягивая руку командиру. Тот посмотрел на нее, прищурился, но пожал. «Если мои действия как-то тебя или твоих людей задели, то приношу свои извинения. Как и ты, я отвечаю за большое количество людей и не могу действовать необдуманно. От результатов финала зависит их, а также моя жизнь в том числе, и становиться союзниками с тем, кто не внушал доверия, было бы слишком опрометчиво с моей стороны. Надеюсь, что ты понимаешь это, и наш конфликт на этом будет исчерпан. С моей стороны будет ложью, если скажу, что я полностью тебе доверяю», глядя прямо в глаза здоровяку, произнес командир. «Но надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество и что оно окажется плодотворным. Сейчас мы заключим контракт, официально подтвержденный системой, и уже после этого вернемся к основной теме нашего разговора». Заключение договора растянулось на полчаса. Приходилось прямо на ходу менять различные пункты в нем, и в этом деле участвовали и другие фавориты – как и Аршак, они хотели немного улучшить свои контракты и изменить несколько условий в них на более выгодные. Хиро же соглашался на предложения или отвергал их, если ему казалось, что они слишком завышены. В итоге новые контракты были заключены и подтверждены системой. «Что ж, с этого момента наша команда почти в сборе. Осталось только дождаться кандидата от Аршака, и мы будем полностью укомплектованы и готовы к участию в финале», – заключил командир, еще раз внимательно пробежавшись по договору. «В своем статусе вы можете отслеживать все, начиная от количества людей до общего количества кристаллов эволюции всего Альянса. Казна будет общей, каждый из участников обязан предоставить прописанное в контракте количество кристаллов, а также подготовить необходимые материалы и ресурсы. Местом хранения всего этого будет станция. Я надеюсь, что в этом вопросе ни у кого не будет возражений». Все отрицательно покачали головами, соглашаясь со словами Хиро. Общая численность на текущий момент почти достигала 10 миллионов человек, а количество предоставленных кристаллов эволюции – 10 миллиардов. И это не говоря о всех остальных ресурсах и всем остальном. Инопланетный путешественник быстро пробежался по всем цифрам, но решил более внимательно ознакомиться с этим чуть позже. Пора начинать основную часть, ради чего все здесь и собрались. Как только все закончили с изучением и вернулись на свои места, он продолжил. «С этого момента запланированное собрание считается открытым, пусть и с небольшой задержкой. обведя всех взглядом, произнес Хиро. «Начинаем совещание». Оно затянулось на несколько часов. Вопросов для обсуждения оказалось значительно больше, чем было изначально. Все из-за того, что Аршак стал официальным членом Альянса. Приходилось не только перестраивать уже готовую стратегию, но и придумывать новую, учитывая сменившиеся данные и общую численность армии. В итоге все остались довольны и покидали кабинет с задумчивыми лицами. На земле уже царила самая настоящая ночь, а время приблизилось к 2 часам. Внимательно изучив информацию и прогнозы аналитического отдела, становилось понятно, что армия монстров прибудет к городу около 20:00 сегодняшнего дня. До этого момента необходимо реализовать все задуманное и внести некоторые корректировки. Ну а пока банкет. За него отвечал гитарист, и место проведения было на подконтрольной ему территории. Работали все лавки, павильоны, сцены и игровые залы с театрами и кинотеатрами, чего не происходило никогда. Каждый день недели проводились различные мероприятия, но сегодня было решено задействовать всю развлекательную индустрию без исключения. Все потому, что многие из сейчас веселящихся и отдыхающих могут не вернуться обратно живыми. Все это понимают, признают и стараются оттянуться напоследок как следует. Хиро отдал указ, что находиться на банкете можно до 5 утра, не больше, а после всем следует хорошо отдохнуть и выспаться. С 2 часов дня начнутся последние приготовления. Сам же командир не стал идти в шумные и многолюдные места, а выбрал поспокойнее небольшой пруд, в котором разводили домашних рыбок. Здесь в основном находились парочки, которые пришли расслабиться и просто отдохнуть в спокойной обстановке. Но и Хиро был не один, а вместе с Су, которая прижималась к его руке и с интересом смотрела по сторонам с улыбкой на лице. В свободной руке она несла небольшую, но увесистую корзинку. «Хиро, пойдем туда!» Девушка показала на свободный участок прямо возле пруда на небольшом отдалении от него под деревом. Тот, кто создал такое место и облагородил на станции, настоящий гений! «Я прихватила с собой перекусить!» Скорее всего, Су взяла еду из ближайших лавок и не готовила сама. Но, видя ее энтузиазм, командир не мог отказать в такой просьбе, особенно после того нервного срыва, который девушка испытала совсем недавно. Пусть сейчас она и выглядит счастливой и веселой, но он никогда не забудет пролитые ей слезы. «Как же здесь красиво!» Как только небольшое покрывало расстелили прямо на траве, а вся еда и выпивка красиво выложена на небольшие тарелки, произнесла Су. Сегодня девушка решила выпить вина, и Хиро, как истинный джентльмен, разлил его по бокалам. Правда, бумажным, но это сейчас не имеет значения. Неужели такие красивые места на Земле считаются чем-то обыденным? Природа – это обстановка. На моей родной планете такое можно было встретить очень редко, и даже такой небольшой сад, как этот, можно было найти только во владениях правителя. Я иногда просматривала записи до того, как этот мир стал таким, каким он есть сейчас. Это просто невероятно. Люди имеют доступ к такой роскоши, но особо ее никогда не ценили. «Согласен», — улыбнулся девушке Хиро, — «но этому есть простое объяснение. Пресыщение. Они привыкли, что это всегда рядом, и перестали радоваться простым вещам, полностью погрузившись в свои дела и заботы. Но пришедшая в мир игра все изменила. Вот так, как мы с тобой посидеть у пруда и полюбоваться на плавающих в нем рыбок, попутно попивая безмятежно вино, можно назвать роскошью. Сделать это там внизу почти не представляется возможным. Ты будешь постоянно ожидать нападения от монстров, и отдых превратится в сплошную нервотрепку». «Хиро», – неожиданно произнесла девушка, – «я никогда не просила многого, но сейчас у меня есть одна просьба». «Какая?» – удивленно приподнял одну бровь командир. «Когда все это закончится, Я хочу построить небольшой домик у озера и жить там вместе с тобой». Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Мне нравится эта планета, и я хочу превратить ее в место, где все будут иметь возможность вот так, как мы с тобой, любоваться зрелищем и ни о чем не беспокоиться». «Мне нравится твоя просьба», — улыбнулся Хиро, приблизился поближе к Су и нежно ее поцеловал. «Я сделаю все, чтобы ее выполнить».